Пьес посреди топографического океана. В начале 70-х лондонская группа Yes числилась среди восходящих звезд рок-сцены. В 1968 году ее основал вокалист Джон Андерсон и басист Крис Сквайр на почве общей любви к возвышенным вокальным гармониям. Грандиозный альбомный замысел и техническая игра. В 1971 году Yes выпустили восхитительный альбом «Fragile», 1971, который занял первое место в британском хит-параде и четвертое в американском. Музыканты развернули широкое музыкальное полотно, дав волю своей фантазии, высокой техничности и утонченности вкуса. И даже заимели хит «Roundabout» продолжительностью 8,5 минут. В следующем году вышло не менее впечатляющее продолжение «Close to the Edge». Альбом попал в лучшую десятку хит-парада США. И Yes стали одним из наиболее востребованных концертных коллективов. Правда, во время шоу на сцену к умникам-концептуалистам летели не трусики, а руководство по использованию синтезаторов. Путь к вершине успеха сопровождался для Yes перетрясками состава. В 1970 году в группу пришел гитарист Стив Хау, знаток классики и джаза. В 1971 на смену клавишнику Тони Кэю был принят Рик Уэйкман, получивший классическое музыкальное образование и до того работавший в качестве сессионного музыканта с Дэвидом Боуи и Кэтом Стивенсом. Уэйкман принес в музыкальный арсенал группы новые синтезаторы, а также здорово смотрелся на сцене в окружении клавиш со своими длинными белокурыми волосами и в покрытом блестками плаще. После ухода барабанщика Билла Браффорта, измученного непрерывной студийной и гастрольной работой, в дальнейшем он войдет в King Crimson, в коллектив влился Алан Уайт, ранее игравший с Джоном Ленноном и Джо Кокером. Звезды сошлись. Yes превратились в виртуозную, пронизанную светом звуковую стихию. Теперь группа располагала мощнейшим составом, огромными доходами и гарантированно забитыми залами, чтобы реализовывать новые, еще более амбициозные проекты. Казалось, после «Close to the Edge» невозможно придумать ничего более вычурного, мудреного, но музыка Yes становилась все сложнее и интереснее, а фантазия музыкантов фонтанировала с удвоенной силой. Однажды, мартовским вечером 1973 года, во время японского турне, Джон Андерсон читал книгу «Биография йога». Автобиографическое произведение индийского гуру Парамаханса Йогананды, которое он взял почитать у перкуссиониста King Crimson Джейми Мюра. Его внимание привлекла сноска, описывающая 4 священных текста, которые охватывают аспекты религиозной и социальной жизни, а также медицины, музыки и архитектуры. В голосе Андерсона тут же сложилась идея альбома из 4 переплетенных частей по числу священных книг. Стиву Хау концепция понравилась, и во время тура по Австралии и США он вместе с Джоном Андерсоном начал обдумывать детали при свечах в гостиничных номерах. Крис Сквайр и Рик Уэйкман согласились без особого энтузиазма. В конце концов, после напряженной работы последних лет всем хотелось отдохнуть, а тут пришлось сходу записывать новую двойную пластинку на основе каких-то туманных индуистских идей. Чтобы работалось легче, ЕС собрались было переезжать в сельскую местность. Но решили записываться в лондонской студии «Морган», декорированной под деревенский пейзаж, с настоящими деревьями, белыми деревянными заборами и стогами сена. В то же время Black Sabbath записывали свой альбом «Sabbath Bloody Sabbath» в соседнем помещении. Оззи Осборн рассказывал, что в студии ЕС были даже электронная модель коровы в натуральную величину и небольшой сарай. Работа шла со скрипом, даже по сравнению с записью предыдущих альбомов, где ссоры не были редкостью. Джону Андерсону приходилось буквально заставлять всех записываться. Рику Уэйкману не нравилась помпезность музыки. Крис Сквайр, который до этого был главным хранителем спокойствия в группе, не был доволен диктаторскими замашками Андерсона, который буквально фонтанировал идеями «одна безумнее другой». Он предлагал записываться на лоне природы в часы рассвета, чтобы поймать нужную вибрацию природы. А после того, как он заявил, что в ванной его голос звучит лучше, прямо в студии была воздвигнута ванная комната. Правда, ощутимого результата это не принесло. Джон Андерсон вспоминал: «Я потратил год на эту запись. Это был совершенный сумасшедший год. Я плохо представлял себе, что я делаю. Меня вело, как лунатика. Я знаю, ребята думали, будто я спятил. Злились на меня. Но это не имеет значения. Я знал, что я должен был это сделать. Если бы даже я умер после этого, я был бы счастлив». В декабре 1973 года величественный двухдисковый монстр «Tales from Topographic Oceans» с роскошной обложкой Роджера Дина вышел в свет. Каждая сторона обеих пластинок содержала по пьесе, что в общем итоге давало почти полтора часа звучания. Стив Хоу описал его так: «Первая сторона была коммерческой и легкой для прослушивания. Вторая сторона показывала более светлую, фолковую сторону ЕС. Третья представляла собой электронный хаос, превращенный в акустическую простоту. А на четвертой стороне мы попытались вернуть все к чему-то значительному». Рик Уэйкман счел пластинку раздутой снаружи и пустой внутри. Кто-то признает только первую сторону, считая остальной материал альбома претенциозным, напыщенным и затянутым. Сам Джон Андерсон обмолвился, что неплохо было бы переиздать пластинку в сокращенном варианте. Другие уверены, что «Tales from Topographic Oceans» — лучший альбом ЕС, из которого нельзя выкинуть ни ноты. Следующее турне по Англии обещало невероятный спектакль. Серьезность намерений ЕС подтверждалась грандиозными сценическими приготовлениями. Слушатели известили о том, что все должны занять свои места до начала концерта, после которого допуск в зал будет прекращен. Сцену оформил дизайнер обложки Роджер Дин вместе с братом Мартином. Декорации воспроизводили фантастический пейзаж с конверта альбома. Во время концерта элементы альбома меняли форму и цвет, превращались в животных, цветы или механизмы. В кульминационные моменты тут и там вырывался огонь и дым. Позади музыкантов расположили большой экран для цветовых эффектов и проекции изображений. По словам Рика Уэйкмана, он получал такую инструкцию, когда искал свои синтезаторы: «Рик, пройти налево, перелезть через тот гигантский гриб, потом идти мимо космического корабля, и вон за тем облаком лежат твои клавиши». В начале концертов музыканты эффектно выходили из туннеля, словно из пещеры. Этот огромный туннель был сделан из плотной рисовой бумаги и был похож на гигантский китайский фонарик, который складывался сам в себя. Когда начинала играть музыка, участники ЕС шли через туннель, и их видимые снаружи силуэты создавали в публике напряженное ожидание. Рабочие сцены ненавидели этот фонарик, он с трудом складывался, бумага постоянно рвалась, деревянные рамы ломались. На их жалобы музыканты не обращали внимания, и тогда сценические работники взяли реванш, перенаправив злосчастный туннель прочь от сцены. Перед одним концертом ЕС все вместе возбужденно шагали по освещенному коридору, с удивлением замечая, что звук аудитории как будто отдаляется. В конце концов они уперлись в дверь с большим зеленым знаком «Exit». После тура эта бумажная труба была сломана, так как всем страшно надоело таскать ее по всему миру. Для барабанной установки соорудили светящийся изнутри прозрачный павильон, похожий на морскую раковину, которая эффектно открывалась после начала шоу. На одном из концертов случился казус. Занавес поднялся, а механизм в раковине с барабанщиком заклинило. Как подобает профессионалу, Алан Уайт стучал по барабанам, как ни в чем не бывало. Но проблема была в том, что кислород внутри павильона быстро кончался. Работники сцены начали пытаться открыть и разбить кабину, оставаясь вне прямой видимости для тысяч зрителей. В конце концов, всем пришлось вооружиться кирками и выйти на сцену, чтобы разбить раковину и спасти барабанщика. Створки распахнулись, и из-за них вывалился задыхающийся Алан Уайт. Зрители восприняли спасательную операцию как часть представления. Несмотря на великолепие спецэффектов и восторги по поводу предыдущих альбомов ЕС, отзывы были неутешительными. Случилось то, чего боялся Джон Андерсон. Критики и слушатели не поняли его замысла. Крис Сквайр был не прочь выкинуть из концерта третью часть альбома. Алан Уайт не протестовал, но тоже чувствовал себя не в своей тарелке. И только Стив Хау поддерживал Джона Андерсона. Все уговаривали вокалиста хотя бы исключить из выступлений пространные религиозные рассуждения, в которые он любил пускаться со сцены, чтобы настроить публику на серьезный лад и объяснить свой замысел. Рик Уэйкман все чаще выражал неудовольствие, а после одного из концертов вовсе объявил об уходе. И только упорные уговоры со стороны музыкантов и менеджеров убедили его остаться и отыграть английское турне. Впереди был еще и сложный североамериканский тур, где ЕС предстояло доказать свою состоятельность. Американским гастролям готовились тщательно, как к военной операции. В Англии залы были небольшие, так что пришлось использовать только часть громадных декораций. Американские сценические пространства в огромных залах и на открытых площадках позволяли развернуться во всю ширь, так что братья Дин не смыкали глаз сутками, настраивая оборудование. Было решено обрушить на головы ни о чем не подозревающих фанатов три композиции из «Close to the Edge» и все четыре стороны экстремально сложной музыки «Tales from Topographic Oceans». Замысел не только рискованный, но даже безумный. Упорный трудоголик Джон Андерсон поставил на карту буквально все, что было у группы. Затаив дыхание, критики ждали провала. И каково же было всеобщее удивление, когда американское турне ЕС обернулось триумфом. Весь февраль и март концертные площадки в США и Канаде были забиты до отказа. Билеты разлетались вмиг. Слушатели буквально прилипали к своим местам, и ни один человек не покидал зал за все три часа представления. После Северной Америки ЕС дали десяток облегченных концертов в Германии, Нидерландах, Франции, Швейцарии и Италии. Тем временем сам альбом уверенно расходился, возглавив английский хит-парад и достигнув шестого места в Америке. Но даже такой успех не мог удержать в составе Рика Уэйкмана. Его коллеги по группе были убежденными трезвенниками и вегетарианцами, а он был не прочь выпить и отказывался каждый вечер турне жевать листья салата, промытые на берегах Нила просветленными шаманами. Концерты Рику быстро наскучили, особенно соло перкуссии минут на 10, которое ему казалось звучащим год-полтора. У него под органом лежал специальный ассистент, который подавал ему алкогольные напитки во время концертов. Во время шоу в Манчестере дело не ограничилось выпивкой. Рик Уэйкман достал из-под синтезатора курицу с рисом, соусом, карри и лепешки. Расположил еду на клавиатуре и с аппетитом съел свой ужин. Остальные участники были не в восторге. В конце концов, Yes окружала определенная мистика. Рик Уэйкман вспоминает. «Когда самой приятной частью концерта является карри, что вы едите посреди представления, пришло время начать думать о том, как бы двигаться дальше». Вокалист, гитарист, басист и барабанщик Yes увлекались философией и употребляли только экологически чистую пищу. Поэтому веселый клавишник, который любил пиво, жаркое и игру в дартс, не очень вписывался в высокодуховную компанию. После турне 18 мая 1975 года Yes должны были начать репетиции нового материала, но Рик не явился, оставшись на своей ферме в Девоне. Это был странный день. Сначала он принял телефонный звонок от менеджера Yes и сказал, что уходит из группы. Через 5 минут телефон зазвонил снова, и это был представитель A&M Records в Лондоне, который сообщил, что сольный альбом Уэйкмана «Journey to the Center of the Earth» только что занял первое место в хит-параде. Больше Рика Уэйкмана ничего не держало в Yes. Дорогой слушатель, альбом Рика Уэйкмана «Путешествие к центру Земли» вы можете услышать в качестве музыкального оформления моей записи романа Жюль Верна «Путешествие к центру Земли». Вступайте в группу ВКонтакте. Аудиокниги читает Юрий Гуржий. Close to the Edge, 1972. К своему пятому альбому любимцы британских университетских кампусов Yes уже считались мастодонтами претенциозного прогрессивного рока. Альбом, суммирующий достижения коллектива за 5 лет существования, построен вокруг грандиозно-эпического трека, вдохновленного романом Германа Гессе «Сиддхартха». В 18-минутной песне, где хаотичный рок сменяется эмбиентными зарисовками и хоралами под орган, описывается пробуждение персонажа Гессе близко к краю реки, то есть его духовное преображение после мытарств земной жизни. Вокалист Джон Андерсон напитал альбом идеями вечного обновления. Заглавная песня начинается и заканчивается звуками текущей воды и пения птиц. Тихая элегия «And You and I» за 10 минут успевает незаметно перетечь в рок-балладу, чтобы потом вернуться к пронизанной светом акустике. В «Siberian Cutthroat» музыканты без видимых усилий переходят от барочного клавесина к блюз-року. Между тем, сложность для восприятия не помешала альбому стать хитом по обе стороны Атлантики. По словам Джона Андерсона, «Мы всегда возвращаемся к той самой реке». Классики Yes не перестают возвращаться ценители рок-фэнтези И очнуться от благостного сна под названием «Close to the Edge» нужно лишь раз, чтобы перевернуть пластинку на проигрывателе.